Глава 7. Исследуя неизвестность, надо быть настороже. При исследовании неизвестности, где априори вокруг 9 встреченных из 10 желают тебя убить, настороженность возводится в абсолют. Поведение человека обуславливается законами природы, и выживание говорит таким людям следующее. Видишь неведомую хрень? Стреляй по ней. Слышишь странные звуки за дверью? Высади в дверь магазин, авось попадешь и убьешь угрозу. Чувствуешь, что в любой момент к тебе может прийти сосед и попытаться тебя убить, ставь ловушки вокруг своего лагеря. Пусть города и мегаполисы внешне все еще выглядели как цивилизация, дом для общества, имели в наличии множество до сих пор неразграбленных ресурсов, а все равно они казались мне прямо сейчас такими же опасными джунглями, в каких жили наши далекие предки. Тогда тоже повсюду была опасность. Доверять можно было лишь себе и своей группе, своему племени, своей семье с царившими в ней строгими законами и иерархией. И сейчас я крался по этим каменным джунглям и в полной мере ощущал, какой ценой люди выживают, и как легко оказаться убитым, если быть невнимательным одиночкой. Дважды в меня стреляли, причем чисто на рефлексах. Просто видя непонятные костюмы оружия, накачанные адреналином люди предпочитали выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить. Им это не помогало, а я вынужден был действовать в соответствии с законами природы. Вырвать из рук оружие, отправить в нокдаун, растормошить оплеухами, и, следя за тем, чтобы к нам никто не пожаловал, провести допрос. Кто такой, где лагерь, с кем работает и так далее. Десяток однотипных вопросов, цель которых проста – понять, кто перед тобой. Олень, нашедший оружие и пытающийся выжить в этом царстве безумия, или хладнокровный хищник, убийца, что решил из-под тишка напасть и забрать чужие ценности. Я специально, когда шел, провоцировал людей. Не в том смысле, что требовал выстрелить в меня, а просто делал вид, что не заметил их. Прошел мимо, стал спиной, наклонился, словно что-то в земле высматриваю, прикрывая таким образом голову. 5 секунд, и все становилось ясно. Кто-то отпускал меня с миром, и я отпускал их. У каждого своя дорога. Но порой... Дважды меня пытались подстрелить. Как я уже отмечал, я видел их, а вот замечали ли меня, я не знал. Поэтому приходилось допрашивать, чтобы понять. Стреляли на рефлексов, увидев мою мощную технологическую спину с алебардой в креплении, или же с целью куда как более мерзкой. Единственное, в чем у меня была загвоздка, так это в навыках допроса. Ну, не эксперт я в этом деле, скажем прямо. Меня выручает лишь мой образ неуничтожимого воина и приставленная к башке или хозяйству пушка. Ну и голос, измененный на безжизненный и металлический, словно робот-убийца пришел погрешную душу. Счет между ублюдками и оленями был 1-1. Оленя разоружил и отпустил, оставив памятку на лбу в виде пореза, что когда-то превратится в шрам и будет напоминать всю жизнь дураку о его ошибке. Если он выживет, конечно. Ну а гиене, что позарилась на мое вооружение и решила пристрелить меня в спину, я подарил смерть. Повезло ему, что я спешил. Мог бы сделать казнь показательной, долгой и мучительной, в назидание всем остальным выжившим, что наткнутся на тело. Но нет, прикончил как бешеного пса и, отпихнув ногой труп, вышел на улицу. В очередной раз о диких джунглях в Майами мне напомнил один крайне интересный человек. Его звали Малькольм Руперт. Типичный американец, типичный выживший. Подумали бы все, кто увидел его лицо. А я вот помучился, пока пробирался в его убежище, спрятанное в подвале, защищенного со всех сторон дома. В отличие от большинства вилл и особняков, этот дом был хоть и большой, но явно не богатый. За заросшим вьющимся растением забором скрывалась настоящая свалка, где ржавели десяток машин, становясь естественной преградой для зомби и любого другого незваного гостя вроде меня. Разбитое стекло выступало в качестве сигнализации, хлам валялся повсюду, и лишь короткие тряпки позволяли пробираться по этому лабиринту в частном дворе. Если бы не Афина, я бы и не заметил, что весь двор, по сути, одна большая ловушка. И когда я заинтересовался и решил войти внутрь... «Осторожно, растяжка!» – предупредила Афина и подсветила ловушку для незваных гостей. А потом она нашла еще одну... И еще, если попытаться пройти чуть дальше к дому, обязательно вляпаешься в растяжку с гранатой. У зомби нет шансов обойти эту гадость. Человек уже, ну, лишь опытные и настороженные люди смогут заметить ее. Я тогда подумал, что этот дом – ловушка какой-то группы, и таким образом они собираются прикончить добытчиков. Во мне вскипела злость, и я начал нейтрализовывать ловушки, внимательно сканируя глазами местность в поисках противников. И когда я полностью снял защиту с дома и неимоверным трудом сумел проникнуть внутрь, сохраняя при этом анонимность и тишину, то удивился, обнаружив спящего Малкольма в оборудованном под бункер подвале. Спал он крепким, беспробудным сном, употребив по меньшей мере стакан виски. То, что он организовал все это, безусловный плюс, который заставляет его уважать. Яркий представитель воплощенного принципа «мой дом, моя крепость». А вот то, что уснуть в своем бункере без алкоголя не может, уже минус. Значит, нервишки шалят у него. Пока думал, что делать, порылся и нашел его паспорт. Целых два, но все на одно имя, а значит, просто двойное гражданство. Канада и США. Афина быстренько пробила его по своим архивам и выяснила, что он отстраненный от службы 35-летний взрывотехник или, другими словами, сапер. Служил, в паре горячих точек побывал. Драка с офицером, причем пьяным. И пинок под зад от руководства, что выбрало сторону носителя более высокого звания. Паспорт Канады получил буквально год назад, купил там дом в какой-то жопе мира, провел полгода на стройке и уехал сюда заканчивать свои дела. И вот, закончил, можно сказать. Хм, личность интересная, но не контактная. Впрочем, имеет определенные навыки и таланты, такие мне пригодятся. Я сел в кресло рядом с ним и начал листать журналы, что валялись по всему его подвальному убежищу. Ну и срамота, мысленно отметил я, и уже хотел было закрыть, когда зацепился взглядом за одну... статью. Ожидание затягивалось, поэтому я нашел склад с едой, открыл консервы, слопал их без стеснения, затем перешел на конфеты и нашел местный химозный порошок со вкусом персика. Налил в кружку воды, высыпал этот концентрат, перемешал и утолил жажду этими вкуснейшими ешками. Только спустя час Малкольм зашевелился, и я заметил момент его пробуждения. Шлем на голову, и можно начинать переговоры. «Доброе утро, Соня. Обложился ты знатно. Я едва на растяжке не подорвался, благо глазастый». Он дернул руку под подушку и попытался найти там пистолет. «Это ищешь?» Я повертел на пальце его пистолет и кинул резко подскочившему мужику, что пытался найти взглядом свою винтовку. Но ее я тоже, как и все остальное, убрал куда подальше. «Неразговорчивый ты какой-то. А мог бы понять, что будь я врагом, ты бы уже не дышал. Давай, Малкольм, пробуди мозг, растряси интеллект, активируй логику». Тот быстрыми движениями проверил пистолет и убедился, что патронов в нем нет. «Само собой, я же не буду сам себе злобным Буратино». «Хули надо?» «Месье Грубиян? Поэтому с капитаном в армейском баре подрался». «Ты из разведки? Какой корпус? Чье подразделение? Не слышал о таких костюмах?» Начал он включать голову. «Нет, я такой же, как и ты. Мнительный, осторожный, неконтролируемый выживальщик, что собирает всякий хлам и тащит на свою базу. У нас разве что масштабы немного разные». «Да, и этот костюм тоже хлам? Или бутафория? И, кстати, не люблю, когда ко мне врываются в дом без спроса. Повторяю второй раз, хули надо?» Он нащупал в кармане брюк гранату и поднял ее, демонстративно показывая мне чеку, которую уже зацепил пальцем. «Уть и грозный какой, готов сдохнуть, но до последнего делать все по-своему. И даже мысли не допускают, что к нему могут прийти не со злыми намерениями. Поразительно. У меня нет друзей в этой стране, нет союзников. Я сам по себе». И ни перед кем на колени не стану. «Я тебя принуждаю стать на колени? Малкольм, ты уже практически провалил собеседование. Давай так, я даю тебе еще одну попытку, а ты сам догадаешься, хули мне от тебя подрывника-маньяка надо. И, к слову, у меня на лбу американский флаг набит? Или еще где-то?» Я начал демонстративно осматривать свой костюм, позволяя буйной головушке поостыть и понять, хули гостю надо. «Так, ладно». «Без стакана виски не пойму, что тебе надо, неизвестный вторженец, листающий мои журналы». Он расслабил руку и отпустил чеку, но не гранату, и потянулся за бутылкой. «Будешь?» «Нет, и тебе не советую». Пожал я плечами и убрал со столика раскрытый журнал, под которым лежал десяток гранат, снятых с растяжек. «Твою же! Я их сутки почти устанавливал!» – разозлился он. «А я за 20 минут снял». «Спрашиваю один раз. Из этого дерьма выбраться хочешь? Заниматься полезным делом, а не наяривать в одиночестве бухим свой посох?» «Условия. Я твой командир. Есть лагерь. Его надо защищать. Тебе будут даны ресурсы и люди. Делай все, что умеешь, чтобы не допустить нашего уничтожения. Оружие и боеприпасы выдадим. К тебе тоже будут требования. Все, что раньше было вне закона и остается. С маленькими поправками в вопросе частной собственности и взаимодействия с местной властью. Короче, не грабить, не убивать просто так живых, не насиловать, не воровать. Бухать можно, но если это повлияет на безопасность, станет причиной нанесения вреда лагерю, превращу все то, что осталось от твоей жизни в ад. Станешь живым, но несчастным свидетельством того, почему законы нельзя нарушать, а своих соратников подводить. Сурово. Ну так а ты как хотел. В таком мире живем, альтернатив тоже хватает. Хочешь к бандам присоединяйся, хочешь к нацистам, гангстерам, военным, выбор огромный». «Военным? Где?» «Пришли недавно, скоро под 50 тысяч бойцов будет плюс присоединившееся ополчение. Постепенно расширяют свою зону влияния в городе, но крупных операций еще не было». «Бли, если город станет под власть военных, мне здесь точно делать нечего». Малкольм запрокинул голову назад и, открыв рот, уставился в потолок. «Ну, я с ними не воюю, но и за руку тоже не держусь. Лагерь у меня есть, люди и бойцы тоже. Но влияния мало. Нужны толковые люди, которые позволят расширить мое присутствие в городе и ограничить влияние других группировок, военных в том числе». Я поднялся и, развернувшись, двинулся к выходу. «База наша на Даймонд-стрит, торговые кварталы, оружейный магазин Винсента. Подойдешь, скажешь, что от Михаила Листопадова. Наша группа называется «Круизерами». Я не то чтобы настаиваю, но варианта лучше у тебя нет. Если не объединимся, будешь под военными жить». Это удачно, у него конфликт с одной из сильнейших фракций города появился. У них с ним, правда, никакого конфликта нет, но если у человека имеются личные предубеждения, можно на них и сыграть. Тем более, что живет он фактически в зоне их будущего влияния. Я ведь к ним шел, когда увидел его домишко прелюбопытное. Закрыв дверь, я оказался посреди свалки и решил, что пора бы и ускориться. Время утекает, как вода. Мне еще китайским нацисто-триадо-рабовладельцам подгадить надо. Языка взять у них же и через половину города переть в сторону порта, ждать своих бойцов. «Афинушка, подсказывай, родная, дорогу и врагов, да выживших подсвечивай. Тут армейцы постарались в районе, зомбарей почти нет, пробежимся». Я включил режим форсажа по этим каменным джунглям, стремительно набирая скорость и проносясь мимо лёжек разведчиков, затаившихся при звуке моих шагов добытчиков, радостно урчащих зомбарей, что заблудились и потеряли свою цель. «Впереди блокпост военных», — подсказала моя помощница после 10 минут оперативного перемещения в тенях зданий. «Вижу», — ответил я ей и скорректировал направление, постепенно начиная замедляться. Не заметить блокпост было тяжело, когда рядом с ним стоит толпа человек в 50 и все вооружены. Все хотят стать частью великой армии, что спасет город, а позднее, возможно, и весь мир. Блин, все-таки сарафанное радио и образы работают шикарно, даже в условиях зомби-апокалипсиса. Вот привел бы я сюда своих пару тысяч человек, вооружил бы и одел их, отправил строевым шагом в сторону зомби, выкашивая их тысячами, и тоже ко мне потянулись бы люди, слабые и сильные, обездоленные и обеспеченные средствами для выживания, жадные и щедрые, всякие разные, но пошли бы. Как на Кубе пошли, сами прибывая каждый день сперва десятками, а затем и сотнями к нашему основному лагерю. Но здесь эта честь стать путеводной звездой к свободе выпала бывшим жителям базы Гуантанамо. Проверим, помнят ли они все еще того, кто помог им вернуться в родную гавань. Люди, глядя на мой костюм, не решились останавливать меня. Более того, меня почти все поголовно посчитали одним из американцев. Сработал заложенный зомбоящиком триггер о том, что все самое крутое, современное, мощное, пафосное, опасно выглядящее – часть достижений Америки, а боевой костюм, само собой, должен принадлежать именно что военным. По этой причине у ворот я оказался во мгновение ока, а дальше мне хватило короткого «к майору Хольму или к полковнику Адамсу с разведданными». И все. Бойцы расступились, я убрал затемнение шлема, демонстрируя свое лицо, и улыбнулся им, выкидывая пальцы вверх в виде буквы «В». Командиры, с которыми я немного успел пообщаться на палубе лайнера, не ожидали меня увидеть и были слегка встревожены моим появлением. Они ведь ожидали подкрепления, а не владельца судна. Вдруг я скажу, что не сможет лайнер приплыть или плату потребую, пересмотрю условия сотрудничества. Но я их успокоил, сообщив, что вскоре отправлюсь лично встречать их бойцов, но и своих заодно. Впрочем, об этом я им не говорил, но предложил бескорыстно поделиться маленькой таликой разведданных, что у меня были. Знание – сила, а у меня их правильно применить – двойная сила. В отличие от большинства местных, меня с военными связывали обстоятельства и выполненные обязательства. В их глазах я был не просто левым парнем с улицы, а каким-никаким, но партнером. И мой жест доброй воли, когда я отметил на их картах территории кланов, банд и объединений, был ими воспринят крайне положительно. Я перечислил названия, дал краткое описание и характеристики. Они сравнили мою информацию с той, что была у них, и я легко провел свою манипуляцию, смешивая реальные факты с тем, что выгодно лично мне. Так я обозначил Райс-стрит как анклав уголовников, наркоторговцев и грабителей, что захватили и держат в страхе местных. Неповиновение – изгнание к зомби на ужин. Так я рассказал, какие еще отряды пользуются авторитетом, и везде я добавлял, что информация непроверенная. а в конце выкинул самый главный козырь, надеюсь, что рыбка клюнет, и она клюнула. Если же вам интересно узнать, где сидят нацисты, поработившие множество американских граждан, я бы хотел стать частью группы зачистки и в дальнейшем получить их территорию в свои руки для восстановления и приведения в порядок. Нацисты? Рабы? Да, множество темнокожих, светлокожих, латинос и даже азиатов они используют. Я выделил интонацией последнее предложение. В цепях ходят под дулами автоматов, добывая припасы для своих новых хозяев. Их же бросают на убой зомби, чтобы создать живую стену и отстреливаться через нее. Я бы и сам их уничтожил, но это слишком долго. И мне совесть не позволяет бездействовать, зная о таком бесчеловечном отношении. Люди гибнут каждую минуту. Уж лучше не геройствовать самому, а вместе с вами искоренить эту заразу. Вы заслуживаете доверия, и эта триада китайская еще 10 раз пожалеет, что решила, будто она избрана Богом править низшими людьми, такими как мы с вами. Триада, китайская мафия. Два командира переглянулись и уставились взглядом на меня. Где эти ублюдки засели, ты тоже знаешь? У меня даже видеодоказательства есть. Бойцы должны знать, куда они идут, и почему их целью будут люди, а не зомби. Замечательно. Улыбнулся майор, а его непосредственный командир стукнул кулаком по столу, отчего вверх подлетело все, что на нем лежало. «Показывай!» – потребовал полковник, как никто другой понимающий, что подобных тварей надо вырезать без каких-либо раздумий. А уже чуть позже он поймет, что для них это отличная возможность самолично стать героями, что борются не только с ужасными зомби, но и с демонами в человеческом обличии. Правда, где именно они расположены, я скажу лишь тогда, когда получу от них свои гарантии. И они не посмеют их нарушить. Я сделаю так, что союз с круизерами для них будет жизненно необходим. «Афина, приготовься взламывать их компьютеры и базы данных», — отправил я ей сообщение, пока мы шли с бутафорной флешкой к их компьютеру.